В эту ночь мы четверо, Вадим, Сергей, Андрей Альхимович и я, не спали долго. Сидели у костра, понемногу поддерживали его и разговаривали. Разговоры были печальными и деловыми. Начались они, естественно, с обычных рефлексий на тему, как все это было ужасно, в общем, я его колю, а он мягкий. Но довольно быстро перешли на вопрос, как нам тут дальше жить. 15 мальчишек, 12 девчонок, постоянная оппозиция в лице Сани, тяжелая, если можно так выразиться, внешнеполитическая ситуация, плюс напряг с едой. На напряге с едой Вадим проурчал нечто пессимистическое животом и слегка разрядил обстановку, если не считать, что в следующие 10 минут разговор вертелся вокруг кафе «Север», домашней кухни и прочего. Пришлось приложить усилия, чтобы с этой темы съехать. «Нам бы, ням-ням бы, буль-буль бы, нам бы», задумчиво произнес я в заключении фразочку из музыкальной хроники. А Вадим вдруг негромко, но очень прочувственно затянул. «Степь да степь кругом, путь далек лежит, в той степи глухой замерзал ямщик, в той степи глухой». Его выслушали с интересом. Но потом Андрей попросил: «Заткнись, а!» «Хорошо», — покладисто согласился Вадим. «Но я одно знаю. Мы влезли в чужую войну, ребята. И что делать, так и остается вопросом, сколько бы мы ни говорили». «Почему?» — возразил Сергей, поднявшись на ноги, гибко потянулся. «Договорились ведь идти к Волге, идти вперед. И Олег правильно сказал, воевать так воевать, ведь ясно же, что другой жизни тут не будет. А чужая война, нет ли, это, Вадим, разговоры, как раз те, от которых ничего не изменится». «Знаешь...» Вадим почесал нос. «Я вот сейчас подумал, сейчас!» С нажимом повторил он, бросил в огонь еще одну ветку и оглядел нас цепкими серыми глазами. «Мы все друзья. Что нам друг другу-то врать? Мы сможем? Сможем мы тут жить? Так, чтобы не сойти с ума?» «Люди живут», — заметил Андрей. «Видели мы, как они живут», — возразил Вадим. «Это все равно, что жить под расстрельным приговором». «Ну, выбора-то у нас нет», — сказал я. «Или мы часть этого мира, или мы трупы. Трупы я видел. Встать им меня не тянет». «Значит, идем к Волге?» — Сергей упер руки в бока. «Держимся вместе, как в обычном походе». «Как в необычном походе», — ответил Андрей. «Но в целом ты прав». «О чем поет ночная птица? Одна в осенней тишине. О том, с чем скоро разлучиться, и будет видеть лишь во сне. О том, что завтра путь не близ, расправив крылья, полетит. О том, что жизнь глупа без риска, и правда все же полетит. Ночные песни, стали пищей для души. Я понял вдруг простую вещь: мне будет трудно, проклятие.